Добротолюбие. Часть вторая. Ελέησον με ο Θεός και τε το μεγαλείο σου και κατέ το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημα μου. Преподобный Нил Синайский. Краткое сведение о нем. Преподобный Нил происходил из богатой и знатной фамилии. И, вероятно, еще тогда, как святой Златоуст был проповедником в Антиохии, был слушателем и учеником его. Знатное происхождение и личные достоинства возвели его на степень префекта столицы, но стремления его духа не согласовались с должными хлопотами и порядками жизни столичной, почему, согласившись с супругою, с которой имел уже двух детей, оставил он мир, чтобы в уединении успешнее тещи путем спасения. Он, взяв с собою сына Феодула, поселился на Синае, а супруга его с дочерью нашли себе приют в одной из египетских женских обителей. В Синайской пустыне преподобный Нил жил крайне строго. Своими руками с сыном выкопали они себе пещеру, и, живя в ней, питались даже не хлебом, а дикими горькими растениями. Все же время проходило у них в молитве, изучении Писания, богомыслии и трудах. Оставив, однако, мир, преподобный Нил не оставлял общения с людьми. Из всех мест и всякого рода лица обращались к нему со своими духовными нуждами, и никто не был оставляем без потребного в разумлении и назидании. И царь писал к нему, прося молитв, и он писал царю, укоряя его в несправедливости к святому Златоусту. Другие писания преподобного, преимущественно нравственного и аскетического содержания. Из всего им написанного видно, как обширны и глубоки были его познания и как неутомим труд его всем деле. Для испытания любви его к Богу было ему особое искушение. Напали на Синай и окрестные его области дикие варвары из Аравии, и все разграбили, многих побили, иных забрали в плен. В числе последних был и Феодул, сын преподобного Нила. Беда сия была очень чувствительна для преподобного, и он не находил себе покоя, особенно когда во второй или третий день после общей беды принесена была ему весть, что сына его дикари положили принести в жертву утреннице, звезде Венере, не утверждая, исполнено ли было такое определение. Но недолго попустил Бог томиться его родительскому сердцу. Скоро узнал он, что жертва не состоялась, и пленники распроданы в христианские страны. Поиски нашли его потом в городе Елузе, епископ которого купил его у варваров вместе с другими и готовил уже к служению в церкви, которому был упрашиваем и отец, прибывший за ним. Любовь к пустыножитию не позволила им согласиться на это, и епископ, посвятив их во священники, благословил им отойти на любимый Синай, где и прибыли они до конца жизни. Преподобный Нил оставил мир в 390 году. В пустыне Синайской прожил лет 60 и скончался около 450 года. Память его 12 ноября и 13 января. Святые мощи его при Уистине-младшем были перенесены в Константинополь и положены в храме святых апостолов. Из писаний преподобного Нила в греческое добротолюбие, а из него в славянское, взяты слово о молитве и слово аскетическое. Слово о молитве берем и в наше добротолюбие. Вместо же слова подвижнического предпочитаем взять слово о восьми духах лукавствия и два собрания кратких изречений и наставлений, из коих одно заглавливается «Главы» или «Увещания», а второе — «Мысли, отводящие человека от тленного и прилепляющие к нетленному». Но как о молитве и о борьбе со страстями, множество преблагопотребных советов и наставлений высказано преподобным в других его писаниях. Равно как там же, всюду в обилии встречаются преназидательные мысли и вообще о нравственном строе и особенно о жизни, отрешенной от всего, то, подумав, что было бы несправедливо лишить наше добротолюбие сих сокровищ, положили мы позаимствовать их из сказанных писаний преподобного, помещая, что к молитве относится под словом «о молитве», что к борьбе со страстями под каждую из восьми страстей, что к общему назиданию под собранием изречений. Подражаем в этом древним, ибо в патрологии, где помещены все писания преподобного Нила, после мыслей, отводящих от тленного и прилепляющих к нетленному, сделана заметка, что в той рукописи, с которой там печатались сии мысли, следует еще десятка четыре мыслей, заимствованных то из слова о нестяжательности, то из статьи о превосходстве пребывания на безмолвии перед жизнью в городе. Самые сии заимствования не напечатаны, но пример через это ничего не теряет.